попадаются в ляди, готовы дать за фуршет. Откуда это взялось? Секс и вскоре прощание, а после похвалы друзей победная ликование. Любовь разбитая, стекло не склеить его ничем. Сейчас чувство это миф, дамы стремятся на член. Слезы капают из глаз, скользят по лезвию вены. Обжигался не раз, не решит мне дилемму. Не будет больше любви, она останется в прошлом. Кто-то за нас все решил и конец подытожил. Обманы, секс, углом, аборты и расставания. Далее игры в прятки, смс и скитания. Не плачь, девочка, тебе уже ничем не помочь. Ты не любимая его, а сегодняшняя ночь. Больше нет любви, не греют больше руки. Любовь — это обман, секс. И после слухи воспоминания о том, что он любит ее. Уже рассказы про любовь не цепляют сердца. Вместо цветов теперь смайл СП менять без конца. Твердишь, что за нее готов ты разбиться в лепешку. Но все обман и любовь я назову только ложью. Никогда больше не буду отдаваться любви. Никому не доверять, мне душа так велит. Сейчас Ромео и Джульетта — это просто лишь сказка. Бонни и Клайд — это вранье. Отношусь я с опаской, не верю девушкам, больше не доверяю любви. Не надо мне свою честь после прогулки дарить. Алкоголь и табак сшибает голову дамам. После ночи без сна они плачутся мамам. Теперь 14 лет, это возможность отдаться. В 16 уже с детьми приходится им мотаться. А можно просто начать думать своей головой. Не любить, не доверять и не терпеть эту боль. Больше нет любви, не греют больше руки. Любовь — это обман, секс. И после слухи воспоминания о том, что он любит ее. Любовь дотла сжигает все сердца. И крылья станут серыми, мне не взлететь, ты знай. Любовь дотла сжигает все сердца. Забыл уж как ходить, а я просто хочу летать. Больше нет любви, не греют больше руки. Любовь — это обман, секс. И после слухи воспоминания.